Шестое. Зарождение российской государственности. В записи о 862 году летопись «Повесть временных лет», XII век, фиксирует зарождение российской государственности, связывая это событие с призванием выбором варяга Рюрика направления. В IX-XI веках восточнославянские племена – поляне, словене, древляне, кривичи и другие, объединенные в раннефеодальное государство, заняли всю современную европейскую часть России. Государство Древняя Русь было признано Византией и другими соседними государствами – Польша, Венгрия и другие. В 988 году Владимир I принял христианство из Византии. При Ярославе Мудром в XI веке оформилась русская правда – свод норм древнерусского права. В Древней Руси главой раннефеодальной монархии был великий князь Киевский из рода Рюриковичей. Он опирался на боярство и дружину, но считался с позиции веча, народных собраний, действовавших в большинстве русских городов. Наряду с княжеской дружиной во время крупных военных конфликтов собиралось народное ополчение. Земля, водные ресурсы, леса и другие богатства в Древней Руси считались собственностью государства. Землю как главную ценность великие князья за службу передавали в частную собственность. Князья и бояре становились вотчинниками, передавая землю, свой феод, как частную собственность от отца к сыну. На земле работали как свободные общинники, так и зависимые люди, закупы, рядовичи, холопы. Князья, бояре, дружинники, старшие и младшие составляли опору великого князя, правящий слой общества, осуществляли управление по поручению великого князя или самостоятельно, выполняли административные, военные, судебные, дипломатические и иные функции и вместе с великим князем контролировали значительную часть внешней торговли. В сельской местности народ жил общинами. Делами такой верви руководили старейшины, старосты, общий сход. Общинники, сельские жители и горожане совместно, коллективно использовали пахотную землю и другие угодья. Купцы, торговцы, ремесленники играли важную роль в жизни многочисленных русских городов – Новгорода, Пскова, Киева, Владимира, Суздаля, Смоленска, Полоцка и других. На культурную, духовную жизнь русского общества сильное влияние оказывали Византия, Западная, Польша, Венгрия, Священная Римская империя, Швеция, Норвегия и восточные соседи. С принятием христианства стали распространяться письменность, образование, летописание, строительство каменных храмов с иконами, фресками, мозаикой, церковное пение и многое другое. К XII веку сложилась самобытная русская художественная культура. От домонгольского периода сохранились Софийские соборы в Новгороде, Киеве и Полоцке, храмы во Владимире и Суздале, творения русской литературы, слово о законе и благодати, слово о полку Игореве и другие. Древнерусские земли даже в период феодальной раздробленности с конца XI века сохраняли широкие международные связи, в основном с европейскими странами.